Часть первая. Игра. Глава первая. Украина. Лето 1941 года. Под днищем противно заскрежетало, и боевая машина заметно качнулась, перевалившись с борта на борт. «Не застрять бы!» — мелькнуло в голове. «БТ не 34-ка, и уж тем более не КВ. Сяду на брюхо, и все, сливай воду. Расстреляют, как сидячую утку. Тут и обычной колотушки за глаза хватит». Не застрял. Танк снова дернулся, в скрежете просквозила истерическая нотка рвущегося металла и выровнялся. На что именно они наехали, мехвод так и не понял. Не то раздавленное кем-то из предшественников немецкое ПТО, та самая, помянутая секундой тому назад, ПАК-35, не то какой-то другой военный хлам, опять же уже побывавший под чьими-то гусеницами. Над головой ахнула родная пушка, смотровая щель на миг затянулась дымом, истерично пролаял спаренный пулемет. Куда стреляли и попали ли, что вряд ли. Командир выпалил явно наугад, даже не скомандовав короткую. Он не видел. Во-первых, не до того было, да и тот невеликий обзор, что давал закрытый по боевому люк, перекрывало подбитое несколькими минутами раньше БТшка их роты со зверски развороченным бортом и скособоченной детонацией боекомплекта башней, увенчанная чадным султаном прибиваемого ветром к изрытой земле дыма. Притормозив правой гусеницей, налег на рычаг, обходя подбитую машину справа со стороны импровизированной дым-завесы. Из смотровой щели дохнуло вонью горящего бензина и резины, смешивавшейся с заполняющей боевое отделение кислой пороховой гарью. Жаль, люк не откроешь. А у бабашенных, хоть и не на стопорах, а прихваченные ремнями в приоткрытом положении. В июле 41-го они уже начали кое-чему учиться на собственных ошибках. Особой вентиляции не добавляли. Вырвавшись из полосы дыма, танк оказался на открытой местности. В смотровой щели мелькнула полоса недалекого уже леса, к которому он и стремился, надеясь найти укрытие как от немецких орудий, так и от господствующей в небе уже второй месяц вражеской авиации. Сколько до него? Полкилометра или больше? Шоссе, на котором попала в засаду их колонна, и сейчас все еще полыхали первые подбитые машины, осталось позади. Успевшие вырваться из артиллерийского капкана танки рассыпались по полю, в самоубийственном порыве атаковав замаскированную противотанковую батарею. И снова повторилось то, что уже случалось раньше. Быстроходные БТ опередили тяжелые танки, 34 в колонне до боя насчитывалось лишь две, и обе сейчас чадно дымили на насыпи, напарываясь на бронебойные снаряды немецких противотанковых орудий, против которых на столь близкой дистанции у них просто не было шансов даже в лобовой проекции. За 5 минут боя из БТшек остался только их танк, да и то потому лишь, что мехвод вовремя понял, что происходит. Зато уж три уцелевших из разгромленной сводной колонны КВ оттянулись по полной, утюжа гусеницами немецкие орудия. А затем в бой вступил кто-то не в пример более могущественный, нежели 37-миллиметровая «Панцераб» Веркканоны, и все три Ворошилова застыли на поле. Одному порвало гусеницу и вырвало направляющий каток, после чего он крутнулся на месте, поставив под снаряд борт. Второму прилетело в двигатель, когда он маневрировал, объезжая преграду. Третий же и вовсе скрылся в огненно-рыжем облаке детонации. Машины шли на передовую, под завязку забитые снарядами. Вот и получается, что сейчас единственной боеспособной единицей оставался одинокий БТ-7, на всех парах рвущийся к лесу, своей последней и казавшейся иллюзорной надежде на спасение. Справа ударило, вздыбилась земля. Комья заколотили по броне. Случайность? Ох, не похоже. По ним бьют, точно по ним. Вот только кто и откуда? И явно чем-то покрупнее немецких 3,7 сантиметра. Шарахнуло еще раз, почти перед самым танком, щедро запорошив смотровую щель пылью и дымом. Почти попали. Пришла запоздалая и какая-то отстраненно вялая, равнодушная мысль. Еще бы сметр и пипец котенку. Или б гусянку порвало, или б аккурат в мой люк влетело. «Налево давай!» — истерично заорал не то командир, не то заряжающий, от избытка чувств шарахнув сапогом по спинке его кресла. «Ну, понятно, сверху-то им всяко виднее». «Самоходка! Мать!» Он поспешно вошел в разворот, словно плугом выворачивая узкими гусеницами покрытую пожухлой травой украинскую землю. Однако это уже ничего не могло изменить. Немецкая самоходка, угловатая Штуг-3, которой в Красной Армии еще не успели присвоить неофициальное обозначение «Артштурм», застыла метрах в 30, укрывшись за невысоким пригорком, поросшим редкими кустами. Кургузый, но не ставший от этого менее опасным ствол 75-миллиметрового орудия, смотрел точно им в лоб. Орудие над головой снова ударило. Командир успел таки выстрелить еще раз, явно не слишком прицельно. Но и это уже не имело никакого значения. Мехвод, яростно скрипнув зубами, навалился на жалобно скрипнувший рычаг, вбил в полик педаль в наивной попытке отвернуть, рывком выбросить танк из сектора поражения, но жерло вражеской пушки уже озарилось коротким сполохом. Вспышка, боль, темнота. Россия, недалекое будущее. Голова ощутимо гудела, когда Кирилл Иванов стягивал с нее... Нет, вовсе не окровавленный и пробитый осколком отколовшийся брони шлемофон, как казалось мгновение назад, а шлем мнемопроектора. Точнее, даже не шлем как таковой, а широкий, сантиметров 8 высотой обруч, прикрывающий лоб и глаза, с непрозрачным забралом экраном и короткой антенной коннектора сбоку. Отдышался, ощущая, что футболка насквозь промокла от пота, как и коротко стриженные, по армейской еще привычке, волосы. Сморгнул несколько раз, возвращаясь в реальность. С каждым разом оное возвращение от чего-то давалось все тяжелее. Если в первое погружение, с месяц назад, он просто отключался и шел на кухню пить кофе или пиво, в зависимости от времени суток и настроения, то сейчас приходилось прилагать определенные усилия, чтобы понять, где граница между виртуальностью игры и реальностью жизни. Странно, хотя, если честно, одновременно и прикольно. Нет, сначала даже страшновато бывало, особенно когда в первые секунды не мог понять, где он находится, а сейчас привык, вот только выходить все сложнее. Не физически, конечно, с этим-то проблем нет. Если он чрезмерно заиграется, верный комп по-любому его в суровые будни выбросит, а морально, что ли? За несколько часов игры сживаешься с героем так, что мама не горюй. Как говорилось в каком-то старом фильме, одном из первых снятых в архаичном 3D, четверка вошла в обиход только в 2014, а эффект полного погружения, по сути, и был создан на ее основе 2 годами позже. Присосался к своему аватару, что не оторвешь. По сути, так оно и было. Эффект 2P изначально предполагал, что виртуальный игрок не просто управляет танком или, допустим, истребителем, стреляя в создаваемые компьютером мишени, а в определенной мере психологически полностью ассоциируется со своим вигом, виртуальным героем, становясь способным воспринимать большинство испытываемых последним чувств – запахи, боль, тактильные воздействия, жару или холод и так далее. Официально танковый клуб – первую в мире игру с эффектом полного погружения разработала небольшая софтовая фирма с аналогичным же названием, расположенная где-то за Уралом. Однако среди геймеров, особенно профессиональных, упорно бродили абсолютно точные слухи, что к этому приложили руку не то военные, не то сотрудники госбезопасности. А кое-кто и вовсе уверял, что симулятор основан на некоем сверхсекретном проекте, от которого вояки отказались из-за дороговизны и бесперспективности в современной войне. Так ли оно было на самом деле, никто, ясное дело, не знал. Непреложным же фактом оставалось лишь одно. Как бы оно там ни было, первый в мире ПП-симулятор разработали вовсе не в какой-нибудь Кремниевой долине, а в России. Вторым непреложным фактом было то, что одним из первых и лучших игроков танкового клуба оказался именно он. Кирилл Иванов, студент третьего курса Бауманки, не лучший и не худший. Типичный середнячок, бывший сержант танковых войск РФ. Ага, именно так. 3 года назад он благополучно отслужил, между прочим, по собственной воле и молчаливому согласию отца, в армии, попав именно туда, куда и собирался. Чем некогда премного удивил военкома, давнего знакомого его отца, ожидавшего, что парень станет косить от ратной службы всеми доступными и недоступными способами. Почему удивил? Просто отец Кирилла, средней руки бизнесмен, занимающийся компьютерными технологиями, при желании вполне мог отмазать сына от выполнения долга перед родиной, не особенно при этом и обеднев. Мог, но не стал. Да сын особенно и не протестовал. С детства Кирилл мечтал именно о бронетанковых войсках. Занимался стендовым моделизмом, кружок ходил, а разок даже поучаствовал в выставке. Качал из сети фотографии, документальные фильмы и справочники. С упоением резался в самые разнообразные танковые шутеры-симуляторы, заслужив среди сверстников кличку «Снайпер». Интересовался историей Великой Отечественной, но без фанатизма, так сказать, просто для саморазвития. Потом были удивленные, но одновременно исполненные с трудом скрываемого уважения глаза военкома, учебка под Владимиром и подмосковная Кубинка, куда он попал по распределению и, как всерьез подозревал, все-таки не без участия военкома. 2 года, именно этот срок вернули еще в 2013-м, срочной службы. Затем поступление в ВУЗ, студенческие будни и пьянки-гулянки. Собирались у него, благо двушку в Митино, неподалеку от станции метро, отец подарил ему к дембелю, сделав совершенно неожиданный сюрприз, о котором ухитрились не проболтаться ни мать, ни младшая сестра. А год назад какой-то батин, не то компаньон, не то просто дальний знакомый, трудящийся на том же софтовом поприще, предложил ему попробовать первую в мире игрулю с эффектом ПП. Он и попробовал. Поначалу довольно скептически, поскольку после настоящей службы реального же Т-95М, того самого, о котором столько говорили, и в реальность серийного производства которого в начале нулевых уже почти никто не верил, совершенно потерял интерес к сетевым играм и прочим танчику-стрелялкам. Попробовал и увяз в виртуале, словно хрестоматийная муха в хрестоматийном же варенье. Потому что это была не просто игра, а игра с большой буквы. Стянув следом за шлемом сенсорные перчатки, Кирилл потянулся в скрипнувшем кресле. Снова провал. Задание не выполнено, танк сгорел, экипаж погиб. В точности, как и в реальности. Все предполагаемые игровым меню сражения волей разработчиков ТК основывались исключительно на реальных боях Великой Отечественной войны, которые уже по счету попытка переиграть лето 41-го и всегда одно и то же. Первый раз он, разумеется, оседлал Т-34. Вот еще на какой-то БТшке шарится. Он геймер со стажем или где? И был благополучно разбомблен вместе со всем эшелоном на какой-то крохотной железнодорожной станции в Белоруссии. В него, собственно, не попали. И он даже успел свести свой танк с платформы. Однако несколько сброшенных штугами фугасок угодили промехонько в эшелон с боеприпасами и ГСМ, загнанный на соседний путь. В результате местность в радиусе 200 метров превратилась в настоящее месиво из искореженного металла, спаханной земли, из кромсанной человеческой плоти и горящего бензина. Не выжил никто. Затем Кирилл, движимый все той же идеей о собственном геймерском опыте, пересел на КВ и, напевая мысленно «Когда нас бой пошлет», двинулся в этот самый бой. В первой игре их колонна напоролась на засаду немцев и сгорела, поскольку даже броня Ворошилова не могла соперничать в лоб с бронебойными снарядами зенитных «Ахт-Ахт», выведенных на прямую наводку. А в борт в этот момент предательски лупились десяток легких танков и штуг, грамотно замаскированных в зарослях по обе стороны дороги. Вторая игра вышла чуть лучше. Во встречном бою неподалеку от какой-то безымянной белорусской деревушки от которой остались, впрочем, лишь закопченные дымари, добродящие меж сгоревших по дворе куры. Ему удалось сходу уничтожить аж 3 немецких танка, 2 чешских 38Т и двойку, судя по тактическому номеру и мощной антенне, командирскую. Чехов, его экипаж, он по привычке играл за мехвода, расстрелял болванками на дистанции. Благо, 2,5 см брони никак не могли противостоять снаряду калибром в 3 дюйма. Ну а ПЦ-2, сугубо в порыве хрен пойми чего, видимо, обиды за прошлые поражения и свои, и героических предков, просто раздавил и крутился на стонущей под 45 тоннами двойки, рискуя сорвать гусеницы, пока не упали из жаркого июльского поднебесья, распластав меченые крестами крылья 87-е юнкерсы. Дальше вполне ожидаемое прямое попадание в башню, когда вывалился в реальность, долго еще утирал кровь из прокушенной в 2 местах губы. Покинув эргономичное кресло, снова потянулся, сильно, до хруста в затекшей спине, и стянул пропотевшую футболку. Никаких предсказанных фантастами начала века геймерских сенсорных комбинезонов в реальности не случилось. Программа обеспечивала эффект ПП благодаря прямому контакту с разумом игрока. Проще говоря, мозг игравшего верил, что на нем танковый комбез и шлемофон, что ему жарко или, наоборот, холодно, что в ноздри лезет смрад горящего бензина и обугленной человеческой плоти, что ноют синяки от ударов о броню, и тело в этом не сомневалось. Перчатки же просто-напросто заменяли привычную клавиатуру и мышку, позволяя легкими движениями пальцев выполнять все необходимые игровые функции. Кирилл взъерошил влажные волосы. Из распахнутой балконной двери веяло свежестью и приятной прохладой. В этом году ни леса, ни торфяники не горели, и в столице можно было нормально дышать, несмотря на довольно жаркое лето. Глянул на часы, 3:30. Стало быть, провоевал он больше 4 часов. Не слабо. Оказалось, что прошло намного меньше. Все-таки время здесь и там определенно течет неравномерно. Хорошо хоть каникулы сейчас, и не нужно выкраивать время на курсовые и штудирование лекций, равно как и на игру. Так, футболку, в стиральную машину, умыться и переодеться. И поесть, между прочим, не мешает. Там, в игре, перед самым боем, он тоже перекусил сухпайком, причем благодаря все тому же полному погружению, его организм воспринял цепочку бит информации, словно реальную пищу, но перегибать с этим не стоит. Можно обмануть отвечающие за ощущение сытости участки мозга и доиграться до той или иной стадии истощения. Ага, именно так. Об этом, кстати, предупреждали в правилах, которые следует не просто прочитать при регистрации, поставив галочку напротив «С правилами согласен, условия принимаю», но и ответить на ряд каверзных вопросов, иначе учетная запись игрока не будет активирована. А ответить на эти вопросы, не простудировав правила, практически невозможно. Пытаться угадать правильные ответы смысла тоже нет. За 3 подобные попытки следует блокировка айпишника. Естественно, играть могут только лица старше 18, поскольку благодаря ПП можно не только ощущать голод или сытость, боль или радость, но и эффект от принятого алкоголя, например, или никотина, а то и чего похуже. А это уже, согласитесь, серьезное дело. Впрочем, особых проблем с регистрацией обычно не возникает. После введения электронных паспортов подтверждение личности и возраста геймера занимает считанные секунды и пару кликов мышью. Если ты, конечно, настолько ретроград, что еще пользуешься допотопным девайсом, без которого, впрочем, тоже невозможно. Не станешь же натягивать перчатки, чтобы проверить почту, открыть какой-нибудь текстовый файл или полазить по сайтам. Посетив санузел и натянув чистую футболку, Кирилл отправился на кухню, по дороге проверив автоответчик и несколько лет назад заменивший привычные мобильники многофункциональный коммуникатор. Пропущенных звонков не было, уже хорошо. А то как-то раз Ленка, его типа официальная девчонка, полчаса трезвонила, стоя под дверью, пока он не удосужился выпасть в реальность. Ох, и скандал тогда был. Разумеется, с обязательным выбором. Или я, или твоя идиотская игра. Разрулил, конечно. Правда, пришлось просить у бати денег на приличный подарок. Обычно он вполне обходился своими силами, еще с армии привыкнув к самостоятельности. Но вот на этот случай его ресурсов явно не хватало. Денег отец, конечно, дал, хоть и пробурчал относительно того, что в его годы молодые люди больше все-таки интересовались существами противоположного пола, нежели компьютерными игрушками, пусть даже и с полным погружением. И что рано или поздно он таки не выдержит и поговорит с Санычем относительно блокировки сыновьей учетной записи, поскольку еще хочет понянчить внуков, а не носить апельсины в психушку, куда сын обязательно попадет. Санычем, точнее Виктором Александровичем, как раз и звался тот самый папин не то компаньон, не то дальний знакомый, что предложил парню стать одним из первых игроков ТК. Насколько Кирилл знал, тот являлся кем-то вроде главного админа всего проекта танкоклуба, так что отцовская угроза вовсе не казалась беспочвенной. Тем паче, что повторные регистрации отчего-то правилами категорически запрещались. Ну не станешь же менять IP-номер компа и воровать чужой e-pass, чтобы зарегистрироваться по новой. Даже не смешно. Это уже не виртуальный самогон, а вполне такая себе реальная статья УК. Кирилл клятвенно пообещал не перегибать, про себя же решив, что отныне нужно завести четкий график встреч с любимой и заодно установить функцию экстренного выхода из игры в случае, допустим, трех непринятых звонков на ком от одного абонента, занесенного в критический список. Поставив на плиту чайник, Кирилл провел краткую ревизию содержимого холодильника. Ну, так и есть. В очередной раз заигравшись, он, естественно, совсем позабыл про хлеб насущный и прочую колбасу, сыр. Значит, придется одеваться и переться по жаре до ближайшего супермаркета. Благо, деньги на карте есть. А ведь там погибают люди, его боевые товарищи, пусть и каждый раз новые, поскольку двух боев с одним экипажем он еще ни разу не выдержал. Правильно кто-то сказал. Танк живет в реальном бою от 3 до 5 минут при условии, что ему противостоит более подготовленный противник. Если трезво прикинуть все его, Кирилла, успехи в игре, то именно так и выходит. 3-5 минут. Потом либо тебя рембатовцы соскребают пехотными лопатками со стенок боевого отделения, либо получаешь новую машину, загружаешь боекомплект и горючее и снова вступаешь в бой. Ага, в том-то и прикол. Есть в игре и особисты, и тыловики, и ремонтные батальоны. Никакая дополнительная броня, снаряды и жизни с виртуального неба на парашютиках не падают и в тылу врага не обнаруживаются. Да и отремонтироваться, просто подъехав к мастерским, не удастся. Приходится и своей очереди ждать, и с рембатовцами ругаться, и редкие запчасти доставать. И выигравший бой вовсе не пересаживается на более крутой и мощный танк. Все это осталось там, в прошлой жизни, в примитивных стрелялках начала 2000-х, поскольку полное погружение, знаете ли. То есть все вполне жизненно и реально. Как в той старой песне поется «Нас извлекут из-под обломков, поднимут на руки каркас», ну и так далее. Или в другой, найденный Кириллом еще в доармейской жизни на бескрайних просторах благословенного Инета. «И вот нас вызывают в особый наш отдел. Скажи, а почему ты вместе с танком не сгорел?» «Именно так». Кирилл раздраженно дернул головой. «Что это он? Какое еще нахрен там?» «Виртуальная реальность виртуальной реальностью, но он-то здесь?» Вот стоит, злясь на самого себя. А за что, собственно? За то, что не сумел оказаться круче предков? Тех самых, что, несмотря на разгром 41-го, сумели свернуть шею фашистской гадине? Тех, что горели в танках, но все равно вращали землю назад, оттолкнувшись ногой от Урала? Если слегка перефразировать слова Владимира Семеновича, как там писали авторы-альтернативщики годов эдак 10 тому, убить подонка Гудериана, перепеть песни Высоцкого, репрессировать Хрущева и вести промежуточный патрон? Кто? Кто ее, игру, в смысле, знает? Возможно, что она и допускает нечто подобное. Вот только хрен он займется всем этим. Он будет рубиться до последнего снаряда в боеукладке и патронов в штатном ДТ или ППД. Он сможет. Он обязан. «Обязан ты пожрать», – язвительно сообщил внутренний голос. «Ибо голодный ты, такой же танкист, как и пуля, и сам знаешь чего. Так что одевайся и вали в магазин. Благо Ленка сегодня точно не придет». Парень усмехнулся. «Ну, да, ну, правда. Ибо есть нужно, и официальная девчонка в ближайшие дни на горизонте появиться не должна», – умотала к матери в Подмосковье на побывку. «Ладно, решено. Идем в супермаркет. Вот только сначала посетим балкон и посмотрим, так сказать, на родной город с высоты. Нет, не птичьего полета, конечно, но с пятого этажа стандартной хрущевки. Мозги нужно проветрить, поскольку во рту по-прежнему вязкий привкус сгоревшего бензина и кислая пороховая гарь, за месяц игры уже успевшая вызвать оскомину. Глупо звучит, но тем не менее это именно так. Вот подышит воздухом и пойдет за продуктами. И закупится на сей раз как минимум на неделю. Честное слово.